Пятое. С этой поры Суилий становится постоянным и злобным обвинителем подсудимых, и у него появились многочисленные последователи, соперничавшие с ним в наглости. Присвоив себе все права и обязанности законов и магистратов, Принцепс тем самым открыл неограниченные возможности для любых злоупотреблений. Но ничто из доступного подкупу не было столь продажным, как бессовестность судебных ораторов. Так влиятельный римский всадник Самий, узнав о двурушничестве Суилия, которому он дал 400 тысяч сестерцев, смотри примечание 7, покончил с собой, бросившись на меч у того в доме. Примечание 7. Суили выдвинул против Самия обвинение, и тот вручил ему взятку, чтобы от него откупиться. Однако Суили не снял выдвинутого им обвинения. Конец примечания. И вот по почину избранного на следующий срок консулом Гая Силия, о могуществе и конце которого я расскажу в своем месте, сенаторы встают и в один голос требуют восстановления в силе закона Цинция, со стародавних времен воспрещавшего принимать деньги или подарок за произнесение в суде защитительной речи.